Я вздрогнула, опомнилась и открыла глаза. Мы уже долго ехали, а заправки все не было. Наоборот, вокруг были глухие заборы, за которыми прятались спящие и равнодушные дома. «Это куда ты меня завез?» — спросила я раздраженно. «Я же просила только до заправки». «Будет тебе заправка. Все тебе будет», — проворчал водитель и вдруг притормозил, остановил машину и повернулся ко мне. «Все тебе будет. Но сперва мы с тобой познакомимся поближе». И схватил меня потной лапой за грудь. «Отстань, сволочь!» Прошипела я, пытаясь отстраниться, и в то же время попробовала открыть дверцу. Но это не получилось. Дверь была заблокирована. «Ну да, как же. Водитель думает, что он все предусмотрел, что теперь мне деться некуда, и все у него пойдет прекрасно. А потом, может, и довезет меня до города, или вообще выбросит на дороге, раз свое получил. Нет, ну что-то слишком часто мне сегодня попадаются такие уроды. День, что ли, неудачный? Вернее, ночь». «Да брось ты выеживаться», — пыхтел он, шаря по мне руками. «Ты же села ко мне, значит, понимала, к чему все ведет. Я думала, ты человек, а ты... Я нормальный мужик», — прорычал он. «А значит, у меня... Да ты потом сама довольна будешь». «Ага, довольна и счастлива. Ну, тут ты, дорогой мой, ошибаешься. Это в прошлый раз я не ждала от Толика такой подлости. Все же Лёшка его своим другом представил. Но не полная же я дура, чтобы два раза наступать на те же грабли. Ну ладно, ладно, ты нормальный. Погоди, дай я резинку найду». И я потянулась к своей сумке. «Вот это дело». Он довольно осклабился. «Я же говорил, тебе самой понравится». «Понравится, понравится». Я запустила руку в сумку и нашарила там баллончик. Хороший такой баллончик, нервно-паралитический. Мне его по знакомству достали. Резко вытащила его, задержала дыхание и брызнула в лицо подонку. Он охнул, изумленно вытаращил глаза, побагровел и, наконец, отключился. А я, продолжая задерживать дыхание, разблокировала ручку двери и выскочила наружу. Тут отдышалась и бросилась на утёк, пока паразит не пришел в себя. Хороший баллончик, качественный. Отключил его на время, но не очень надолго. Кто его знает, сколько он так проваляется, мужик-то здоровый и весу много, так что быстро очухается, и тогда мне лучше быть от него как можно дальше. Вдоль дороги росли густые кусты. Этот гад нарочно остановил машину в таком месте, где никто не помешает. Я пробежала метров 20 и увидела среди кустов тропинку, которая вела к дому, судя по тому, что в конце тропинки виднелась красная черепичная крыша. Ну да, ночи-то светлые, все видно. Я решила, что хватит с меня дорожных приключений, а вось в этом доме мне хоть дадут телефон зарядить и такси вызвать. Конечно, если живет там семья и мужчины в доме есть. В противном случае мне и двери не откроют. Я прошла по тропинке, по дороге одергивая одежду, чтобы подойти к дому в приличном виде. Но джинсы у меня в порядке. Открытый топ, порванный Толиком, я еще там сменила на Лёшкину футболку. И вот еще что. Я достала из сумки очки. Не темные, самые обычные. Забыла сказать, что у меня близорукость, поэтому очки нужны только для дали. В остальное время я и так без них обхожусь. И сейчас надела их для солидности. Оправа дорогая, вид у меня в очках серьезный. Авось обитатели дома поймут, что я не злодейка и просто попала в сложную ситуацию. Тропинка повернула, и передо мной предстал дом. Он был красивый, двухэтажный, с мезонином и высоким резным крыльцом. Ни одно окно его не светилось, что, в общем, неудивительно глубокой ночью. А по обеим сторонам от крыльца... Сперва я испуганно попятилась. Мне показалось, что по сторонам от крыльца сидели две огромные черные собаки с грозно ощеренными пастями. Однако, приглядевшись, я поняла, что собаки эти не шевелятся и даже не дышат, потому что это статуи из черного камня. В голове всплыло: с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые. Ну, не львы, псы. Все равно я приблизилась к крыльцу с некоторой опаской, косясь на каменных стражей. «Хорошие собачки, хорошие!» Пробормотала я льстиво, поднялась на крыльцо и подошла к двери. На двери висел красивый медный колокольчик. Я позвонила в него. Где-то внутри отдалось эхо этого звона, но больше ничего не произошло. Но ничего удивительного, спят люди. Я успокаивала себя этой мыслью, но внутренне понимала, что с этим домом что-то не то. В нем не чувствовалось дыхание жизни. На всякий случай я постучала в дверь, а потом чисто машинально дернула дверную ручку, и дверь открылась. Я заглянула в дом. Передо мной была просторная полутемная прихожая. В ней никого не было, и на меня сразу дохнуло пустотой и безлюдностью, которую почему-то усугубляла единственная синяя женская туфелька, валявшаяся недалеко от входа, словно выброшенный на берег кораблик. Я попыталась внушить себе, что жильцы дома просто спят, что, в общем, неудивительно глубокой ночью. Но в глубине души я чувствовала, что тут никого нет. В доме царила та особенная тишина, которая бывает только в безлюдных, опустевших, оставленных хозяевами домах. Тем не менее, я осторожно вошла в прихожую, пересекла ее, обойдя одинокую туфельку, толкнула дверь, которая, как ни странно, не скрипела, и шагнула в жилую комнату. Если прежде у меня еще были какие-то сомнения, то теперь я окончательно уверилась, что в этом доме нет ни души. Комната, куда я попала, была слабо освещена обманчивым таинственным светом, проникающим с улицы через полузадернутое шторы и окно. В первый момент мне показалось, что она красиво, со вкусом обставлена. В центре ее был круглый стол, накрытый скатертью, у одной стены стояла пианино, у другой — кожаный диван, два кресла и застекленный шкаф. Но когда я привыкла к слабому освещению и пригляделась, я увидела, что скатерть на столе полуистлела. От пианино остался только остов, одно из кресел было сломано, и на всей обстановке лежал слой пыли, давний и слежавшийся, такой толстый, что его можно было принять за мебельную обивку. Собственно, то, что я приняла за кожаную обивку дивана, и было застарелой пылью. В дальнем конце комнаты была еще одна дверь, ведущая в глубину дома. Дверь эта была полуоткрыта. Видно было, что здесь давным-давно никто не открывал крышку пианино, никто не прикасался к клавишам, никто не пил чай за этим столом, никто не сидел на этом диване. От этой заброшенности я ощутила тоскливое, томительное чувство. На всякий случай я крикнула в глубину дома: «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Но, как я и ожидала, никто мне не ответил. Я пересекла комнату, остановилась возле уцелевшего кресла. Усталость от сегодняшней безумной ночи была просто непереносимой. Я должна была хоть немного отдохнуть, и я опустилась в кресло. Мне показалось, что в этот момент что-то упало на пол, глухо звякнув, но не было сил проверять. Как ни странно, кресло было такое удобное, такое уютное, так дружелюбно и ласково оно приняло меня в свои объятия, что я тут же заснула.